Глава 31. Прощать? Сейчас, сидя в стареньком китайском такси, пропахшем табаком и лекарствами, ежась и закутываясь в теплый шарф, Беата вспоминала те тяжелые дни. Мир рухнул тогда и разлетелся на осколки. Первое, что она сделала, это пошла в кухню и набрала мамин телефон. «С Новым годом!» — кричала мама. На заднем фоне смеялся Тошка, и гости поздравляли друг друга. «У нас в доме всегда было много гостей», — подумала Беата. «Только мой ли теперь это дом?» Пересилив слезы, стоящие в горле, она тихо спросила. Так тихо, что мама сразу не поняла. Пришлось напрягаться и повторять страшные слова. «Мама, вы с папой меня удочерили?» Тишина в трубке дала понять, что все правда. Мама не вымолвила ни слова, только тихо плакала. «Бабуля, ты чего плачешь?» — кричал Тошка. «От радости! Мамочка, это ты! С Новым годом!» — поздравлял сын, отобрав телефон у мамы. «С Новым годом, сынок!» — сквозь слезы произнесла Беата. «Я тебя очень сильно люблю!» «Я тебя тоже, мамочка. Приезжай поскорее. Сегодня приходил папа и подарил мне огромный грузовик. А еще он сказал, что скоро у меня будет братик. Здорово ведь, правда?» «Это очень хорошо, милый мой. Очень. Я скоро приеду. Люблю. Поцелуй от меня бабулю». Вытерев слезы, Беата вернулась в гостиную. К ее удивлению, никто не разошелся. Все продолжали сидеть и молчать. «Значит так», — сказала с порога Беата. — «Чтоб больше не было вопросов, давайте закроем их сейчас. Жека, берлога твоя, не переживай. Как вступлю в наследство, тут же перепишу ее на тебя, но с Риткой разрывай. Эта змея предаст сразу, как только ей такая возможность представится, потому что дура. Ищи умную, пусть без таких шикарных черных глаз, зато без ветра в голове. Так, Мишель и Макс, ваши долги я закрою, опять же, как только вступлю в наследство. И вообще, это я уже обращаюсь ко всем братьям. На дело деньги дам, и не в долг, а просто так. Предоставляйте бизнес-план и открывайте свой бизнес, но на гулянки не просите. Толя», — по-свойски позвала она полицейского, и он подпрыгнул. Видимо, привычка спать сидя срубила его и сейчас. «Да», — ответил он, потирая глаза. «С Новым годом», — поздравила его Беата. «Спасибо!» — зевнул он. «А подарки будут?» «Будут!» — ответила она. «Но не тебе. Я на Марата заявление писать не буду. Без него, как я понимаю, нет оснований, так что забыли». «Спасибо!» — сказал Марат. «Прости!» «Смотри мне, я слежу за тобой!» — сказала Беата, выразительно тыкая двумя пальцами себе и ему в глаза. «Ну, ты же понимаешь!» — полушепотом сказал Толя, подойдя поближе к Беате. «Что и доведение до самоубийства доказать будет сложно. Они ее почти год травили таблетками. Это не свиная голова на елке, так что постарайся», — также шепотом ответила ему Беата. «Микола, Дуне дам на обучение в институте и на репетиторов. Все, больше на эту тему говорить не хочу». «А если я захочу фильм снять по Миколиным книгам?» — крикнул Слава, не вставая с дивана, словно боялся унизиться перед вчерашней журналисткой. «Как и все, сценарий, бизнес-план я посмотрю и, если пойму, что не отмыв денег, а правда, хочешь заработать и мир сделать лучше, то дам. Правила едины для всех». Хоронили Агню 2 января. Видимо, и правда это было знаковое число для великой актрисы. Все мероприятия прошли там же, в Карелии, как и просила она в завещании. На улице стоял жуткий мороз, и как только закончились все обязательные ритуалы, люди, как по команде, побежали в автобус греться. «Беата», — позвал ее тихо Микола. «Иди», — сказала она, — «мне надо с ней попрощаться». Она, девочка, выросшая в теплом городе Геленджике, первый раз не чувствовала совсем холода. Сердце ее билось так, словно выпрыгнет сейчас из груди, а кровь с неимоверной скоростью летела по венам. От этого становилось даже жарко. Она достала бумаги, которые привезла из Москвы в качестве страховки. Это были всего лишь ксерокопии, но они жгли карман. Могла ли она тогда подумать, что уже через 7 дней они будут касаться лично ее? «Я не раскрыла твою тайну», — — сказала Беата Агни. «Вот». Она взяла с земли камень и прижала листок к могиле. «Это твой донос на Грея, на моего деда. Эту гадость написала ты, а не старая тетка из Геленджика». «Зачем? Я скажу тебе, зачем. Ты хотела, чтобы печать оставалась у тебя. Сразу открыв дневники, ты нашла ее в них. И вот тогда тебе начало вести. Все это дьявольское везение ты приписывала старинному артефакту и уже не хотела им делиться, чувствуя своей собственностью. Да и Грей тебе в Москве был не нужен. И ты быстро решила две проблемы одним доносом. Благо, ты уже знала, как одним росчерком пера уничтожались люди. Я видела записную книжку и печать, и твою записку внутри. Оставь себе, и увидишь, как будут сбываться твои желания, тоже видела. Так вот, знай, она мне противна. Ты мне противна. Ты погубила из этой печати всех моих родных. И сейчас хочешь искупить? Не получится. Думаешь, нашла меня, печать вернула, и все? Все долги твои списались? Нет, это так не работает. Я тебя не прощу никогда. Никогда, слышишь? Даже если он уже простил. «Мы и приехали», — сказал говорливый китаец-переводчик. «Дальше пешком». Беата несла сумку с записными книжками, и подниматься в гору к монастырю становилось все труднее. Но она не могла ее никому доверить. Беата готова была на все, чтоб поскорее вернуть эту странную вещь туда, где ее место. Туда, где с ней справятся окрепшие души монахов. Ей очень не хотелось быть похожей на Агнию, погубившую не одну человеческую жизнь ради обладания символом власти. Поэтому, боясь, что ее душа тоже не справится с соблазном, она стремилась сделать это быстрее, с упорством барана, преодолевая все трудности, подключив для этого все свои внутренние силы. Беате хотелось доказать, что она не Агния, что они не похожи. Сейчас, когда цель казалась почти достигнута, останавливаться не хотелось. Беата думала про Тошку, который вновь гостит у мамы и ждет ее. Про Миколу, с которым так сумбурно расстались, но он пишет ей каждый час сообщения и рассказывает про развод. Про то, что начал новую жизнь, оставив Элли квартиру и переехал в съемную. О том, как они запутались втроем, Элла, Славка и он. И теперь не знают, как сказать Дуне, что пап у нее теперь два. И очень много сообщений в стихах о том, как он хочет видеть ее и как скучает. «Настоятель монастыря примет вас через час», — сказал переводчик, вернувшись с переговоров. «Еще час ожиданий. Не беда. Печать ждала своего часа намного больше». И вот дверь в комнату приемов. Переводчику туда нельзя, да это и не нужно. Предмет из сумки Беаты скажет все сам за себя. Там пусто, никого, только низкий столик стоит посередине комнаты. Беата садится около него на пол и осторожно выкладывает печать на стол. Как настоящий журналист, столкнувшись с неизвестным ей доселе фактом, она прочитала много литературы про эту как будто бы мифическую печать. Вот здесь она провела пальцами по ней. Мастер Сунь Шоу вырезал несколько слов. «По мандату небес пусть живет долго и счастливо». Агния действительно прожила долго, но вот счастлива ли? Сколько крови на этой старинной печати, сколько разрушенных судеб, и шлейф тянется до сих пор. Возможно, сейчас Беата его остановит. Прервет кровавую цепочку событий, а старинный артефакт будет спокойно храниться здесь, на своей родине, и прекратит искушать людей. На столе стоит фигурка Будды, украшенная камнями. Она переливается со всех сторон, словно хвастается своим одеянием. Лишь в одном месте некрасиво, словно рана, как будто кто-то нарушил идиллию. Беата наклоняется поближе и ухмыляется. «Ну, ваппу, ну дает!» Достает из кармана красный камень, который та ей дала в ту единственную их встречу, и вставляет в некрасивое отверстие на фигурке. Камень встает прочно, словно он лишь вчера покинул это место. «Ну что, дед?» — улыбается Беата, смотря куда-то в потолок. «Я здесь! Я сделала, как ты просил!» Беата не могла видеть, да и почувствовать не могла, но где-то на облаке... Грей с любовью обнимал свою Ассоль, уже давно ей все простив.